Г. Цитирую по доктору Штекелю следующий случай, достоверность которого также могу удостоверить. Прямо невероятный случай ошибочного чтения и письма произошел в редакции одного распространенного еженедельника. Редакция эта была публично названа продажной. Надо было дать отповедь и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз, в рукописи и в гранках. Все были очень довольны. Вдруг появляется корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не замеченную. Соответствующее место ясно гласило: «Наши читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым корыстным образом in eigennützigster Weise отстаивали общественное благо». Само собой понятно, что должно было быть написано самым бескорыстным образом in uneigennützigster Weise. Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась через патетическую фразу. Вундт дает интересное объяснение тому факту, который можно легко проверить, что мы скорее подвергаемся опискам, чем обмолвкам. В процессе нормальной речи задерживающая функция воли постоянно направлена на то, чтобы привести в соответствие течение представлений и движение органа речи. Но когда сопутствующие представлениям, выражающие их акты, замедляются в силу механических причин, как это бывает при письме, подобного рода антиципации наступают особенно легко. Наблюдение условий, в которых случаются ошибки в чтении, дает повод к сомнению, которое я не хочу обойти молчанием, так как оно, на мой взгляд, может послужить отправной точкой для плодотворного исследования. Всякий знает, как часто при чтении вслух внимание читающего оставляет текст и обращается к собственным мыслям. В результате этого отклонения внимания читающий нередко вообще не в состоянии бывает сказать, что он прочел, если его прервут и спросят об этом. Он читал как бы автоматически, но при этом почти всегда верно. Я не думаю, чтобы при этих условиях число ошибок заметно увеличивалось. Предполагаем же мы обычно относительно целого ряда функций, что с наибольшей точностью они выполняются тогда, когда это делается автоматически, то есть когда внимание работает почти бессознательно. Отсюда, по-видимому, следует, что та роль, которую играет внимание при обмолвках, описках, ошибках в чтении, определяется иначе, чем это делает Вундт, устранение или ослабление внимания. Примеры, которые мы подвергли анализу, не дали нам, собственно, права допустить количественное ослабление внимания. Мы нашли, что, быть может, не совсем то же, расстройство внимания посторонней мыслью, предъявляющей свои требования.